Катерина. Натусь, ты чего не спишь? Не лягу, пока не узнаю подробности. Сестра зевнула, кутаясь в мой розовый халат. Ты же отдыхала в черной дыре. У нас девчонки из блока на следующих выходных туда собираются. Я тоже пойду. Ее круглые глаза заблестели. Я избавилась от туфель со вздохом облегчения, падая в кресло. Никуда ты не пойдешь. Сис, только не надо со мной включать училку, ладно? Наташ, я серьезно. Нечего там делать. Я тяжело сглотнула, пытаясь прогнать из головы негативные мысли. Сестренка этим летом поступила на филфак и тоже перебралась в Москву. Пару месяцев мы ютились в моей съемной однушке. Однако из-за разных ритмов жизни добрососедство не вышло. И Наташа переехала в общежитие. Она сразу же заверила, что там гораздо веселее и возвращаться ко мне не планирует. Откровенно говоря, я вздохнула с облегчением. Все-таки не слишком удобно готовиться к лекциям, когда на заднем плане кривляется юная звезда социальных сетей. И все? К вам с Мариной даже никто не приставал? Разочарованно протянула сестра, перекидывая каштановые волосы через плечо, явно неудовлетворенная моей наспех сочиненной историей. Я пожала плечами, прокручивая в голове события последних часов. Сперва неадекватное поведение девиц в туалете, а после коронный выход хозяина клуба. За этот вечер разве что метеорит не упал мне на голову. Кислицыной, да, а ко мне нет. И слава богу, давай уже разбирать диван. Кать, слушай, давно хотела спросить. Натуся прокашлялась. А после Дениса ты с кем-нибудь встречалась? Кажется, сегодняшний вечер можно было смело именовать вечером памяти уродов. В груди до сих пор немилосердно саднило при воспоминании о моем первом парне. Давай как-нибудь в другой раз. Ты всегда так говоришь. А между прочим, после вашего расставания прошло уже 2 года. Неужели за это время у тебя никого не было? Держись, Катя. Этот ужасный день вот-вот подойдет к концу. Натусь, мне завтра в универ рано вставать. Ты ведь знаешь, пока что я нахожусь в статусе ассистента профессора. И если Надежду Павловну все устроит, то через пару лет меня повысят до старшего преподавателя. Говоря это, я скрестила пальчики. Еще сомневаешься? Таких умниц сейчас днем с огнем не сыскать. Сестра уверенно тряхнула головой, протягивая мне коробку с яблочным зефиром. Спасибо. Надеюсь, завтра все пройдет гладко. Даже не сомневаюсь. Наташа захихикала, утыкаясь носом в смартфон. И все-таки на следующих выходных я пойду в черную дыру. Она развернула телефон ко мне экраном. От неожиданности я чуть с дивана не улетела, уставившись на фотографию того психа. Я подписалась на Алихана Измайлова в Телеграме. Правда, он уже 2 года ничего не выкладывает. Ритка Белова из соседнего блока знает девчонку, которая дружит с девчонкой, которая занималась с Аликом сексом. Говорит, таких озабоченных у нее еще не было. «Натусь!» Сестра захихикала. Вот бы познакомиться с ним или с кем-то из его компании. «Зачем?» Я не смогла скрыть досаду. «Неужели ты не понимаешь, что им всем надо?» «А может, я смогу это дать?» Она уставилась на меня с вызовом. Я поёжилась, узнав в этом колючем, бескомпромиссном взгляде нашу многострадальную мать. Не хотелось, чтобы Наташа хоть чем-то на нее походила. «Давай спать. Займешь мне денег на входной билет в клуб?» Мелкая вертихвостка состроила глазки, как кот из легендарного мультфильма. «Только если закроешь первую сессию на пятаки. Идет? «Вредина ты, Катюша. Спи уже». Я постаралась отогнать непрошенные воспоминания о холодных черных глазах, поселивших чувство тревоги.